Глава 15. Посол Гардара в Дарингуше, крохотном тропическом государстве, насторожился, зайдя в свой кабинет, газеты на столе разбросаны. Посол был аккуратным человеком и, уходя домой, сложил их стопочкой. Кто газеты трогал? Уборщица, она себе такого не позволит. В кабинете кто-то побывал. 12 лет в разведке под дипломатическим прикрытием научит не игнорировать такие мелочи. Он подошел поближе и присмотрелся. Прямо перед ним лежало утро Дарингуша. Всю первую полосу газеты занимала статья о варварском, неспровоцированном авианалете на городок соседней, небольшой республики, практически лишенной ВВС и ПВО. Сквадрон бомбардировщиков коалиции практически стер городок с лица земли. Нападению не предшествовали дипломатические требования, угрозы, требования, ультиматумы. Ничего. Постфактум не последовало объяснений. Перепуганный президент страны забился в бомбоубежище и слал депеши лидерам Союза. «Возьмите под защиту». Ответа он пока не получил. Но кто читал его газеты? «Господин посол». Он развернулся на прозвучавший голос, готовясь отразить удар. Возбуждение и боевой азарт мгновенно улеглись при виде оборванца, забравшегося в кабинет. «Этот не противник. Как ты попал сюда, бродяга? Твоя охрана из местных полицейских весьма беспечна», ответил непрошенный визитер. Выбираться из-под завалов после бомбежки пришлось сложнее. Он указал на утро Дарингуша. «Выметайся». «Да, господин посол, но перед этим ты по срочному каналу уведомишь начальника разведки и контрразведки ВВС Союза, что Макс жив, что за ним охотится убийца из коалиции, готовые разнести на камни целый город, подозревая, что он там». В разведке часто происходят неожиданные вещи, порой нелепые, но не бесполезные. Это происшествие на подобное не походило. Седой, со шрамами на физиономии, оборванный мужчина лет 30 пытается уверить, что из-за него уничтожен целый городок. «Санитары, смирительную рубашку прихватите, вон, или вызову охрану». В ответ бродяга вдруг прислушался. «В посольстве есть бомбоубежище?» – спросил. «Конечно, но, бежим». Сумасшедший оборванец железной хваткой вцепился послу в руку и выволок его в приемную, крикнув секретарше: «За нами, сейчас объявит воздушную тревогу». Посол решил не возражать. В конце концов, бомбоубежище – это бункер. Там он запрет и обезвредит психа, вообразившего себя бог знает кем. Миловидная, сексапильная секретарша из местных увязалась следом. Вряд ли поверила в воздушную тревогу, но, видно, беспокоилась за босса, не пожелав оставить его одного со странным оборванцем. Они сбежали вниз по лестнице, когда внезапно где-то далеко завыла мерзкая сирена. «Сигнализация на чьем-то лимузине», — решил посол. «Сотрудников в посольстве больше нет», — осведомился псих и, получив кивок, добавил: «Отлично, дверь открой». Когда посол стал отворачивать штурвальчик тяжелой двери, неподалеку грянул гром. Но не бывает грозы такой силы, чтобы здание вздрогнуло до фундамента, а наверху послышался звон разбитого стекла. Лестница за дверью уводила вниз, в подвал. Посол и секретарши ринулись по ней, уже все поняв. Следом топал оборванец. В подземелье, защищенные метрами железобетона, они отдышались. Посол спросил: «Как ты узнал про нападение?» «Я, летчик, звук авиационных двигателей не спутаю ни с чем, а поскольку знаю, что на меня охотится. Простите, господа, что бомбардировщиков на вас навел. Надеюсь, наверху не слишком много ценного». «Косметичка и...» Секретарша прервалась, потому что рядом бухнула. Пыль с потолка просыпалась на них, и бусики. «Кто ты, Макш, за которым якобы охотится?» — спросил посол. Подземелье снова вздрогнуло от очередного якобы, заставившего качнуться лампочку под потолком. Разрывы явно приближались к их убежищу. Оборванец оттащил посла в сторонку. «Не могу сказать сейчас», — шепнул ему на ухо. «Твоя секретарша не допущена к секретам такого уровня». «Ерунда», — таким же шепотом сказал посол. «Она глупа, полезная, приятная и только. Включу, пожалуй, принудительную вентиляцию». Он скрылся за соседней дверью, забыв ее прикрыть, как видно, от волнения. В бомбоубежище находился пункт связи, резервный. Он не пострадал, и посол связался с Гардаром. Макс слышал разговор, всех слов не разобрал, но понял. Посол докладывал о нежданном визите и последовавшей за ним бомбежке города. «Наконец-то, не волнуйся, сейчас закончится». Седовласый оборванец аккуратно стряхнул пыль с розовой блузки секретарши. С огромными зелеными глазищами, круглыми нарумяненными щечками, густыми волосами, залитыми лаком, Она напоминала куклу в рост человека. Только кукол не выпускают с выражением ужаса на лице и в сверхкоротких обтягивающих юбчонках, едва прикрывающих трусики у основания стройных ножек. Посол вернулся скоро. «Похоже, улетели», — сообщил и поднялся по лестнице. Подергал дверь и возвратился. «Завалило выход», — сказал расстроенно. «Схожу, проверю запасной, заодно узнаю, что творится наверху. Миша, присмотри за гостем, он очень нужный господин». Как только дипломат отчалил, Седой напомнил секретарше. «Миша, я спас вам жизнь». «Конечно», — девушка кивнула. «Значит, поцелуй я заслужил». Пока Макс прижимался к накрашенным губкам посольской секретарши, в доме генерала по прозвищу Лубянка раздался зуммер телефона. Начальник контрразведки спал. На долготе столицы Гардара еще не расцвело. Генерал нашарил трубку. «Слушаю». В наушнике раздался скрип и треск, возвещавший о включении защиты от прослушивания. Поэтому голос собеседника различался не вполне. Но Лубянка понял. Он вскочил и по селектору велел подать машину. Сев в нее, велел водителю гнать в Министерство авиации. Привести себя в порядок он не успел, что говорить о завтраке. Дорогой размышлял. Самолеты коалиции нанесли двойной удар по городам нейтралов. Зачем? Единственное объяснение. Охотиться на Макша. Топорно, грубо, словно с топором на комара. Круша им все, где видят насекомые. Так поступают только от отчаяния. Выходит, коалиция и их союзники в Геруме видят в Лжеборюше опасность большую, чем думали в Союзе. Им следовало перебежчика упрятать тщательней, чем золотой запас страны. Ошиблись, надо исправлять. В этой ситуации всем глубоко плевать на суверенитет нейтралов. У ВВС теперь задача – вывести инопланетянина из Дарингвуша. При необходимости – захватить и оккупировать столицу. Ну, подумаешь, учения. Извинились и ушли. Генерал принялся отдавать приказания прямо из машины, осознавая, что времени у него совсем-то ничего. Противник, если он узнает, что Макш не пострадал, не остановится. Повторит налет, забросит в Дарингвуш по воздуху отряд спецназа, поднимет на охоту за землянином всю агентуру. Да что угодно. Лубянка не ошибся. Противник не дремал. Будь на Аорне интернет, из здания посольства, частично уцелевшего, могло уйти бы донесение, доставленное в тот же миг. Но его отправили с ближайшей почты, поэтому оно и запоздало. 9.1. Объект Макш жив, эвакуирован спецотрядом противника в Союз. Если бы у агента спросили, что еще известно о беглеце, она бы сообщила, мужчина привлекателен. Но только эта вот подробность не интересна резиденту. Макс не предполагал, что кукла у посла работает на коалицию. Он радовался, что наконец-то вырвался из западни. Самолет, высланный за ним, сел на бетонку базе ВВС под Гильбом. Сопровождавшие его спецназовцы по пути молчали. Все понимали, их самолет является приоритетной целью для противника и более доступной, чем человечек, растворенный в муравейнике людей. Этот вот субъект был маячком, способным притянуть ракету с ненароком залетевшего вглубь союзной территории вражеского перехватчика. К счастью, не случилось. Полетал, пилот, приветствовал землянина Лубянка. «Теперь ты долго не увидишь небо, или никогда. Как устроился?» «Хреново», — Макс вздохнул. «Не могу долго в закрытых помещениях». Максу выделили келью в подземном бункере в духе Гитлер-Рихсканцелярии, отлично подходящую для умерщвления плоти и перехода к нетленной святости. Чем еще занять себя на пятачке в 2 на 2,5 метра, кроме как постом с молитвой? Лубянка хмыкнул. «Какого хрена ты сбежал?» «Спасался. Власти на местах утратили контроль над ситуацией. Для начала там восстали зэки. А Панкия прислала ликвидаторов убить меня. Они спокойно посетили лагерь, затем заехали в поселок, где застрелили капитана в доме, где я прежде проживал. Мы просто чудом разминулись. Мне ничего не оставалось, как бежать, что я и сделал. Один бежал, с напарником. Кто он? Сакуш, летчик-истребитель из авиабазы Танкшер, военнопленный. Был в лагере, где опознал меня, мог сдать. Проще было забрать его с собой. Вдвоем мы пересекли пустыню. Почему не сообщил о нем разведке? Возмутился Лубянка. До бунта заключенных. Какой был бы козырь для обмена? А ты позволил ему слинять, совершив тем самым преступление. Максим даже комментировать не стал. После обстрела авиабазы ракетами с Рейнджера, уничтожения дракона, убийства 2 полицаев, похищения автомобиля и оружия пижонистого капитана, не говоря о мелочах, это обвинение, просто детская лопатка песку на Эверест его грехов. «Как вы удрали?» – спросил генерал, не получив ответа. Рассказ занял около 5 минут. Когда дошел до пребывания за границей, Максим запнулся. «Ты прав, генерал, Сакуша брать не стоило, он меня издал. Представь, просыпаюсь в гостинице один, его нет, трезвонит телефон, снимаю трубку, слышу его голос, уверяет, что поступил как патриот, мне ничего плохого не будет, выходи, мол, ждут тебя наши люди, я за револьвер, нет револьвера, твою мать, странная история, могли взять тебя сонным, тепленького, ничего странного, господин генерал, это же панкейцы, голубая кровь, в смысле, благородные, перед тем, как привести громил, офицер счел своим долгом поставить меня в известность. Как ты вывернулся? Окно, крыша, соседняя улица. Они не подготовились как следует. Там не было спецназа. Кого нашли в чужом городе, того и отрядили на захват. Но вот что странно. Оторвался, скрылся. А они меня находят все равно. 2 бомбардировки по местам, где я скрывался. На мне висит радиомаяк, да нет его, снизошел до объяснения Лубянка. Они получили образец твоего генетического кода. Например, волос на подушке в гостинице, где ты ночевал с вражеским пилотом. Герум имеет технологию поиска любого живого существа по ДНК. Как она работает? Понятия не имею. Это за пределами возможностей нашей науки. У Содружества такая технология тоже есть. Почему ты не обратился к консулу Содружества и не попросил о моей защите? Едва не взвыл Максим. У вас же моя кровь. Выдернул бы меня гораздо раньше. Обошлось бы без бомбежек. Тысячи людей погибли ни за что. А кому ты был нужен? Пока в руководстве коалиции не начали истерить по твоему поводу и крушить города, твоя значимость оценивалась так. Лубянка соединил большой и указательный пальцы, показывая мизерный зазор. Мог сказать и проще. Ниже плинтуса. А ведь каждый индивидуум – целая вселенная, но только для себя самого. «Ладно, виноват», – вздохнул Максим. Навел бомбардировщики на здание посольства. Знал бы, не пошел. Домик уцелел, дешевле строить заново. Второй этаж как слезнуло. «Бусики и косметичка», – пробурчал Максим. «Что? Неважно. Итак, я у вас. Что дальше?» «Дальнейшее зависит от наших дипломатов и упертости консульства Содружества. Гребаные инопланетяне. Прости, генерал, ты для меня тоже инопланетянин. Там хотя бы гуманоиды, большинство, как мы с тобой или с небольшими отличиями. Подумаешь, хвост, 6 пальцев. Вот в Геруме сплошь нелюди. Нелюди бывают ничего», задумчиво сказал Максим. «Как учитель Йода, велика темной стороны силы есть. Это из фильма «На моей планете». Нам не до фильмов», Макс отрезал Лубянка. «Всем придется поработать. Ты встретишься с офицером по связям с общественностью. Рассказ о преступлении Герума и коалиции запишут в самом лучшем виде. Когда из-за тебя снесли 2 города, тысячи людей погибли. Готов? Куда деваться? Я надеюсь, этот офицер не окажется посланцем от Герума. Еще задушит меня в камере. Маловероятно. Это моя дочь. И здесь семейственность». Максим вздохнул. Конвой доставил его в камеру. Похоже, эта процедура для летчика становится рутинной. Украл, выпил и в тюрьму. Хотя он ничего не крал, спиртным не увлекался. Макс не успел обдумать это, как появился офицер. Да, Макс невольно вспомнил слова агента Смита о женщинах Арна. Они тебе понравятся. Хотя бы тут он не соврал. Я, старший майор Хиша, заявила жгучая брюнетка, стриженная а-ля солдат Джейн, что ей очень шло. Красавица, милое лицо с правильными чертами. Стройная фигура в мундире, сшитом на заказ, все прелести подчеркнуты одеждой. С таким фасадом уместнее появляться на приемах, а не в казармах, где мужики с восторгом пялятся на любую бабу. Мне приказано снять с тебя показания, а тон сухой, официальный, слова казенные. Что означает? Даже не мечтай, не для тебя красавица, убогий. Охотно их представлю, кивнул Максим, но при одном условии. Я 2 дня не мылся и не менял белье 4 дня. От меня воняет. Надеюсь, тебя не затруднит распорядиться. Пусть мне дадут возможность привести себя в порядок и одолжат чистую одежду. Затруднит, скривилась девушка. Сначала дело, а подмоешься потом. О деле и волнуюсь, сообщил Максим. Как я могу сосредоточиться на разговоре, когда сознание заполнено единственной мыслью? Не имею права так пахнуть при красавице. Да еще майоре, старшим. Я, журналист и писатель, регулярно посещаю полевые лагеря. Там еще не так смердит. Смердит, да уж, приложила. Почувствовав, что перебить ее упрямство можно только еще большим, Максим мгновенно переложил слова известной песенки на язык Арна и тут же их пропел. «На кой мне, дьявол, моя голова, когда она 3 дня не мыта? Где мыло? Где мочалка? Где крем хотя бы для бритья? Кто экономит на чистоте? Тот или вор, или свинья?» Увидев, что старшая майор изволила насупиться, добавил: «Про вора и свинью, слова такие в песне 16, их не выбросишь. Так распорядишься, клянусь, я быстро». Хиша сдалась. Максиму принесли таз воды, мыло, полотенце, одежду и даже новые солдатские ботинки. Бритвы не нашлось, и ладно, с щетиной Макс выглядел солиднее и брутальнее. Вернулась Хиша. «Начнем с прибытия на Аорн, начало допрос. Тебя вылечили от увечий, что не запрещено. Изменили внешность, незначительно. Я и без того чертовски привлекателен. Вот не сказала бы», хмыкнула майор. «Дальше. Ты вынужден был исполнять роль актера эротических картин и бабника в обычной жизни? Хочешь откровенно?» Максим прищурил глаз. «Если вдруг она, ханжа, то тему не раскроешь. Меня удивить сложно. Тогда терпи и слушай. Наверное, каждый хоть раз смотрел порнофильм. Ну или жесткую эротику. Как у Борюша, здесь грань тонка. Со стороны покажется. Не жизнь, а праздник. На самом деле, тяжкий труд. Если видела какой-то фильм с его участием, то должна запомнить. Там в каждой серии есть эротическая сцена. Специфика кино. 6-8 дублей за половину съемочного дня. Все должен делать сам. Мне приходилось соответствовать образу Борюша. Если ты имеешь в виду, испытывал ли я страдания, то нет. Порою даже близость с женщинами притупляла чувство одиночества. Но осадок оставался, Борюш был тем еще скотом. Поневоле теряешь самоуважение. Для иска в арбитраж содружества такое не подходит, заключила офицер. Давай поговорим о том, как ты служил на авиабазе. Она раскрыла свой блокнот и принялась записывать авиационные подробности. Все эти срыв потока, угол атаки, кабрирование, глиссада, тангаж, без которых невозможно объяснить, почему летчик, прошедший переподготовку на авиабазе Российской Федерации, уделал местных асов на их же технике. Максим, уже рассказывавший об игре в Борюша и о службе в ВВС, старался излагать доступно, перемежал технические подробности смешными авиационными байками. «Во Всевышнего ты веришь?» – спросил. «Не особо», – ответила Хиша. «Значит, не летала в турбулентности. После нее в кабинах не остается атеистов». Хиша покачала головой и вернула разговор в накатанное русло. «Давай определимся по итогам разговора. На Рейнджере ты сбил дракон. Победа над Сакушем. Во что все это могло вылиться? Допустим, я передал бы знания, умения, полученные на Земле, пилотам коалиции. Та же чакра Фролова, примененная на истребителях с изменяемым вектором тяги двигателя, как у их рыцарей, позволила бы уходить от вражеских ракет. Представь, рыцарь выходит на бой со стальным мечом, а наш – с бумажным. Хорошая метафора. Она послушно записала. Но мне уготовили иную роль. Изображать пилота, каким был прежний Борюш, неумеху. А как же поддержание репутации секс-символа? С этим было хуже, но результат получен. Мне рассказали. 2 телепередачи с ожившим Борюшем имели невиданный успех. Героическая смерть, на самом деле предполагавшаяся от мины, заложенной в мой самолет, стала поводом для основания патриотического движения в Панке и Кашпере. Ты в курсе? Любить как Борюш, воевать как Борюш. Девушка прикусила кончик ручки и задала вопрос, неожиданно бестактный. Романы с женской частью персонала базы были? Говори. Максим откинулся на койке, прислонившись к стене. Мне неприятно отвечать, но я скажу. Да, случилось. С одной. И это было чувство, настоящее. Не ради репутации Борюша в роли секс-гиганта. Мы таились от других. Кто она? Командующая авиабазой, генерал. Тогда понятно, офицер кивнула. Зачем ей портить репутацию связью с актеришкой из любовного кино? Ты по ней скучаешь, иногда. Хиша приподняла бровь. Почему же, скрывшись с места ссылки, ты не вернулся к ней в Кашпер? Она бы помогла. Вишева погибла при налете на ваш аэродром, получив ракету в двигатель. Я видел ее смерть, сопровождал в полете. Надеялся помочь, не смог. Мстить не пытался. Максим грустно усмехнулся. Увидав падение ее штурмовика, я развернул свой самолет и сел на аэродром Союза, где заявил о сдаче в плен. Чушь какая-то. Хишу распирало негодование. Женская солидарность с погибшей летчицей, преданной любовником через минуту после ее смерти, затмила другие чувства. Ты свалил за горизонт, увидев, что спать больше ни с кем. Ее убило, по большому счету, не ракета, а война. Выпустив шасси перед ВПП аэродрома Союза, я, конечно, думал о своем спасении. В Танкшире меня прикончили бы в тот же день. Мне о том сказала Вишева, когда я сопровождал ее подбитый гладиатор. Она же посоветовала сдаться в плен, терять ей было нечего, командир знала, что погибнет. Уверила, что летчиков у вас не убивают, как говорили нам в Танкшире. Замечательная женщина. Максим вздохнул. Теперь же, зная обстановку, я хочу убить войну, чтобы не гибли такие, как она, как ты, другие женщины, мужчины, дети. Я пытался дать шанс твоему отцу представить меня консулу Содружества еще тогда, как сдался, но он не оценил возможность. В результате погибли люди. Ты не знаешь. Хиша обиделась. Некоторые вещи делаются медленно и длятся месяцами. Он сразу заявил протест Содружеству, но бюрократия у инопланетян шевелится неспешно. Никто предположить у нас не мог, что так завертится и дойдет до бомбардировок городов. Хиша спрятала блокнот в планшет и встала. «Все я понимаю», — сказал Максим. «Но вот люди умирают быстро, каждый месяц и каждый день, а могли бы жить. Закончили, не затруднит сказать, чтоб принесли поесть». В самолете проглотил спецназовский сухпай. «Вчера весь день и маковой росинки. Не присоединишься?» «Нет, прощай». Она вышла из клетухи Макша и прижалась спиной к ее бронированной двери. Мозг Хиши бурлил. Если даже половина услышанного, правда, за толстым слоем стали ждет ужина совершенно необыкновенный человек, как минимум, фантастически живучий, должен был погибнуть в авиакатастрофе у себя на родине, минимум раз 10, на Аорне, увидев жизнь со всех ее неприглядных сторон, пройдя через предательство, сам предав коалицию, должен стать прожженным циником, не стал, переживает за убитых мирных граждан, за тех, кто гибнет на фронтах, а кто они ему, чужие. Нет, Макше не понять, одно слово, инопланетянин. Вечером, за ужином, отец, о чем-то размышлявший за едой, вдруг ее спросил: «Как ты считаешь, почему землянин так похож на нас?» «Есть объяснение». Хиша отодвинула тарелку, есть расхотелось. «Почему древние морские рептилии, современные водные млекопитающие и рыбы имеют схожую форму тела? Из-за одинаковых условий обитания, так и люди. Прямоходящие на двух конечностях, с развитыми верхними и крупным мозгом, а 4, 5 или 6 пальцев на руке, дело случая». «Знаю», кивнул отец, «эволюционистская теория, но есть другая. Всевышний создавал людей по своему образу и подобию, с кариесом, облысением и радикулитом. Прости, но я не верю». «Тогда как объяснишь, что ДНК землянина совпало с нашим?» «Мы получили заключение Содружества, да, по нему установили, что Макш, возможно, прилетел с другой планеты, но доказательством того код ДНК служить не может. По генотипу он ближе к нам или панкийцам, чем некоторые народы за экватором. Я знаю, есть теория панспермии, мол, все мы одного происхождения, что не дает ответа на вопрос, что делать с этим типом по окончании комбинации с Содружеством. А есть проблемы?» Хиша отложила вилку. «Он застрелил двух наших полицейских, в чем признался сам, уверял, что защищался. Я склонен верить, мог ведь промолчать, только все равно убийство, и по закону он преступник, и я б легко отдал приказ предать его суду, не будь он нужен как свидетель нарушения Герумом правила Содружества. Инопланетянин, тайком доставленный на наш Аорн, но тут узнал, что он такой же, как мы, и даже симпатичный, хотя совершенно не в моем вкусе». Генерал едва не подавился. Его дочь, прошедшая огонь и воду на фронтах, где была дважды ранена, потерявшая там мужа, к 27 дослужившаяся до старшего майора без протекции отца, что-то слишком уж ненатурально сказала про «не в моем вкусе». «С Макшим нужно разбираться. Двойник Борюша не подходит дочке. Точнее, она не для него». Глава 16. Судя по часам, дни и ночи сменялись с прежней регулярностью. В подземелье всегда одно и то же время. Хочешь, выключи свет и спи. Или песни пой в дневное время, ночью запрещается. Хронометр Борюша, выданный еще агентом Смитом, у Максима уцелел. Он один остался из всего наследия звезды. Забирать его не стали, равно как шнурки с ремнем. Значит, он не под арестом. Ну, хоть этим можно утешаться. В остальном, тюрьма, и он заперт в одиночной камере. Правила суровые. В полночь отмыкаешь койку от стены и можешь отдыхать. Утром встал, койку, на стену и садись на табурет. Или стой, ходи, от пола отжимайся. Хочешь в туалет, Просись у часового. Отправление естественных позывов организма происходит под контролем. 5 шагов по коридору к санузлу с толчком и раковиной. И еще одно отличие – еда. Армейский сухпайк все же лучше арестантского. Он не отличается достоинствами высокой кухни, но зато совершенно безопасен в плане отравления. Как добавить яд в контейнер, запечатанный на фабрике задолго до помещения ценного свидетеля в подвал? Лубянка посетил его на 3-й день. Приволок газеты, в том числе и вражеский вечерний шардаш. «Благодарю», — отреагировал Макс, отрезанный от внешнего мира. Радио и телевизор не просил, под землей нет сигнала, а тянуть кабель лично для него. «Хорошо бы мне газеты передавать через охрану регулярно. Если вдруг прибудет киборг от Содружества, не мешало бы знать о ситуации в Союзе». Генерал, занявший табурет для посетителей, хмыкнул и развел руками. «Мало тебе было покушений, неужели ты не понимаешь? Ничего с поверхности тебе передавать нельзя, с той поры, как ты в Союзе, наблюдались случаи вербовки личного состава этого убежища. Их пытались подкупить, угрожали взять детей в заложники. В коалиции сошли с ума. Мы арестовали 3 агентов, спящих, к слову. Их расконсервировали для такого дела. Здесь охрану проредили. В ней остались сироты, чьи близкие погибли от бомб Кашпира. Этих подкупить довольно сложно. Хм, сказал Максим. А что ты станешь делать, если вдруг возьмут в заложники Хишу? Не получится, она в соседней камере. С сегодняшнего дня тоже ждет, пока все разрешится. Ты не беспокойся. Если враг захватит даже детский сад в заложники, не дрогну. Хрен им, а не Макш. Долго нам сидеть тут под охраной, так и жизнь пройдет. Думаю, что скоро все решится. Как только консульство Содружества выкачает из тебя нужную им информацию, ты для панков перестанешь быть мишенью. Вредоносное для них ты совершил, как и все полезное для вас. Это так, Лубянка усмехнулся. А теперь такой вопрос. Что бывает с тем, кто бесполезен? Награждают орденом, схохмил Максим, хотя внутри похолодел. Размечтался, хмыкнул генерал. А оградку на могилку не желаешь? Подберу тебе красивую. Нет, крутнул Макс головой. Не хочешь под оградку? Тогда давай договоримся. Помогаешь завершить нам операцию достойно. В благодарность будем ходатайствовать вернуть тебя назад на землю. От такого предложения Макс растерялся. Там я умер, никому не нужен. Чем я вам мешаю на Орне? Я могу работать, быть полезным людям. Мне не нравится, что дочь тобой интересуется. Пусть ты не борешь, но вскружить ей голову сумел. Я все сделаю, чтоб у тебя и Хиши ничего не получилось. Понял. Нифига себе засада. Уйти из-под бомбежек от киллеров, чтоб нарваться ревнивого отца. К тому ж Хиша не ребенок, а вдова, и весьма сомнительно, что соблюдает целомудренность с мужчинами. Или Лубянка мочит всех ее любовников. Хорошо, пусть будет так, кивнул Максим. Только если дочь пожалуется, что я с ней холоден, прошу не обращать внимания. Всего лишь следую договоренности. Разрешаю вам встречаться, сказал Лубянка. Так для дела нужно. Лишнего ты с нею не болтай, а не то отправишься на землю без языка. Блин, какой он добрый. Проводив Лубянку взглядом, Максим взялся за газеты. Час спустя свободный табурет занял более приятный посетитель. «Хиша, ты, похоже, согласилась разделить со мной обед?» – спросил Максим. «Может быть и ужин», – хмыкнула вдова. «Жутко здесь», – она поежилась. «Я была на фронте, жила в блиндажах, попадала под налеты артиллерии. Только там ты точно знаешь, что, когда обстрел закончится, выйдешь и увидишь небо. Здесь же над тобой, бетон и... Когда удастся выйти на свободу, знает лишь Всевышний. Твой отец сказал, что ждать недолго. Как меня допросят в консульстве Содружества, нас освободят. Сомневаюсь я, что это будет скоро. Почему? Она машинально поправила несуществующую челку. Наверное, некогда носила прическу подлиннее. По сравнению с их последней встречей выглядит не строгой, а домашней. Потому что бюрократия, ответила Хиша, консулу Содружества. Один на всю планету, резиденция у нас, в Союзе, но не потому консул благоволит нам. По их правилам резиденция располагается в государстве с большей территорией и населением. Никакого аппарата из людей. Есть какое-то количество киборгов-помощников, его глаза и уши. Ими пользуется редко. Мы предполагаем, просто не желает знать о нас побольше. Странно. Принцип невмешательства или минимального воздействия. Есть устав Содружества, принятый всеми цивилизациями, в него входящими. Он весьма гуманный, только вот на нас не распространяется. Не имеем планетарного правительства, потому и не являемся субъектом галактического права. Мы находимся в той части рукава галактики, где расположены миры Герума. Соответственно, ему поручено довести Аорн до уровня субъектности, сделав так, чтоб мы смогли влиться в галактическое сообщество. Первый шаг – создать правительство планеты. Цель, конечно, благородная, но только на словах. Нами занимается не власть Герума, добывающая корпорация, частная. Ей плевать на население Аорна, подавая возможность пользоваться ресурсами системы, что мешает получить их явочным путем, наплевав на всех политиков и просто высадив десанты, на Аорн или прочие небесные тела. Слишком грубо для содружества и нерационально. Космопорт построить стоит дорого, а зачем он, если пользоваться им смогут лишь в Геруме? Он ведь будет нелегальным. Минералы, здесь добытые, очень редкие в содружестве, ведь тоже нужно где-то сбыть. Корпорацию спросит, где их взяли в таком количестве. На Аорне, предъявите договор с правительством планеты. Нет его, эмбарго на поставки. Потому у нас идет война. Максим задумался. В просмотренных газетах содержались ужасающие сообщения. Кашпер бросил в наступление резервы, проведя тотальную мобилизацию. Под ружье решили ставить даже стариков и женщин. Ценой огромных жертв он, скорее всего, вернет танкшер и выйдет на старую границу с Гардаром. На фоне этого два разрушенных города в нейтральных странах – просто мелочь. Гардар тоже объявил мобилизацию и призывает к ней союзников. Война перерастает в мировую. Меня тревожит эскалация конфликта, начал он, упомянув о новостях. Не считай, что только из-за тебя, сказала Хиша. Ты, лишь повод, дал толчок для обострения. Все готовилось задолго. Я, наивный, захотел войну остановить, он горько усмехнулся. Это все равно, что плюнуть против бури. Ты не одинок, она качнула головой. Я с тобой, и очень многие другие. Но внутри союза нет единства. Кто-то хочет до победного конца. Причем, всеобщего, вопрос стоит, за что воюем. Макс вспомнил разговор на базе с Зубром. Тот внятно объяснил, за что союз сражается. Насколько знаю, вы Геруму объяснили. Оставьте нас в покое и отсюда выметайтесь. Мы сами выйдем в космос и будем продавать добытое по галактическим ценам. Так повторяет официальная пропаганда. На самом деле есть другие точки зрения. Ты знаешь, сколько лет было Борюшу, когда погиб? 40. Со своим беспутным поведением он должен был выглядеть на 60, но смотрелся он куда моложе, как твой ровесник. Технологии Герума, доступные для рода Аюши и им подобным, вот именно. Ты как считаешь, наши люди отказались бы жить до 100 и чувствовать себя при этом молодыми? По справедливости, каждый житель Аорна должен получить доступ к медицине будущего, что невозможно в изоляции. Законы Содружества разрешают доступ к этим технологиям, частично и под их контролем, да, запрет распространяется на технологии войны. Продвинутая медпомощь позволит возвращать в строй раненых, потому и ограничивается, если не считать двойных стандартов. Благодаря тебе мы и надеемся поймать Герум на нарушении. Знаешь, у меня был муж, служил он в штабе фронта. Прошлым летом была попытка договориться с коалицией о мире. В Кашпер отправились командующий нашим фронтом с сопровождением из офицеров штаба. Мужа тоже взяли. Переговоры провалились. Как позже стало ясно, это был обман. Переговорщики вернулись, но с той поры авиация врага с изумительной точностью гвоздила по нашим центрам управления, пока не погибли все участники той встречи. Муж, тоже. Идентификация по ДНК. Ты что-то знаешь? Максим развел руками. Я, военный летчик, не медик, не биолог. На Земле могут довольно быстро определить принадлежность микрочастиц к конкретному человеку по ДНК. По волосу, слюне, частичке кожи. Твой отец сказал, Герум установит местонахождение любого на планете, владея его ДНК. То есть если генерал и муж твой выпили воды, оставив на стакане отпечаток губ, их ДНК враг получил. А дальше, дело техники. Ввести идентификаторы целей в компьютеры гладиаторов. Хоть бы один из них заполучить. Поэтому ты так ценен. Твои показания об авионике их самолетов. Свидетельство грубого нарушения законов Содружества. Надо, чтоб собралась критическая масса нарушений, а они заставят действовать даже слепоглухонемого консула. Он присылал киборга с вашим офицером взять у меня анализ ДНК. Тем все и кончилось, мер не последовало. Но надо действовать. Макс, у меня юридическое образование, но не по галактическому праву. Ты единственный юрист, с кем мне позволено встречаться. Выходит так, наш способ покинуть бункер, составить исковое заявление на имя консула. На Орне он арбитр по спорам между странами. Конечно, текст будут смотреть и править лучшие юридические умы столицы. Тогда все закончится. Даже то окончание, чего бы не хотелось, вздохнул Макш. Не говори загадками. Какие тут загадки? Мне час назад твой отец поставил ультиматум. Не строить тебе глазки и свалить с Орна по окончании процесса у консула Содружества. Чтобы с глаз твоих долой. Твою же налево и во все дыры. Хиша изумленно покачала головой. Прости, окопные манеры выражаться. Не ожидала, хотя не удивительно. Мне 27 и я вдова, окурив втихую от отца. Даже здесь, в решетку вентиляции. Вдруг он придет, учует запах, лишит дочурку сладкого. Если речь о сладеньком Борюше, то сейчас ты невероятно близок, чтоб мной овладеть. Назло папаше, сказала, но не двинулась, не улыбнулась и не подмигнула. Вот и понимай, как хочешь. Я обещал твоему отцу. Максим вздохнул. Дал слово офицера. Я не Борюш, который трахал все, что шевелилось. Да и ты нисколько не походишь на подруг актера. Другая женщина. Какая? Нелегкомысленная шлюшка, каких Борюш окучивал. Красивая, серьезная и умная. Оставим этот разговор, мешает говорить о деле. Ты принесла устав Содружества, в том, что за ними наблюдают, Максим не сомневался. Он даже без труда обнаружил объектив, вмонтированный в коробку для сети. Нафига она здесь? В камере, с единственной лампочкой на потолке, розеток нет. Микроскопической техники здесь пока не изобрели, глазок в коробке виден. Пусть гадский папа развлекается просмотром километров пленки, запечатлевшей, как они с юристкой работают над документами. Иногда касаясь невзначай руки партнера, но это не считается. Он не спросил Хишу, но был уверен. Лубянка принадлежит к изоляционистам. Консерватор, что тут взять? Генерал приходил к ним ежедневно, на протяжении 3 дней, пока работали над иском. Эпизод с бомбежкой командных пунктов, используя ДНК, он уронил лист бумаги на колени дочки. Вычеркните. Обвинение основано на предположениях. Ставит под сомнение остальные пункты, где хватает доказательств. Коалиция заявит. Координаты предоставила агентурная разведка. И что мы возразим? Позволь не согласиться, возразил Максим. Как представитель цивилизации, лет на 40 технически опережающий вашу, готов ручаться, что вся информация, поступающая в какую-либо инстанцию, первоначально обрабатывается искусственным интеллектом. Если проще, то весьма продвинутым компьютером, круче бортового в рыцаре. И что надумает компьютер? Скептически спросил выросший в доинформационную эпоху генерал. Он не думает, считает, возразил Максим. Тут главное, правильно ввести исходные данные. Прошло много времени, расположение командных пунктов на фронте, не секрет. Укажите, как дислоцировалось командование в тот период времени. Компьютер вычислит степень вероятности, с которой ракеты били исключительно по укрытиям, где находились побывавшие на переговорах офицеры и генералы. Если цифра вероятности окажется ниже какого-то порогового уровня, доказательство готово, особенно в совокупности с обстрелом моего местонахождения. Хиша, ты как считаешь? Согласно с Макшим, в присутствии отца она держалась с ним официально. Мы же делаем проект. Пусть светлые умы юристов окончательно решат, подходит это или нет. Выспелись, сказали генеральские глаза. Подозревая, что Макш не держит обещание, он покинул камеру. Боюсь, велит установить прослушку, грустно улыбнулась Хиша. Он такой, разведчик. Начнем шептаться, подмигнул ей Макс. А громко будем петь гимн Союза. Споем, кивнула Хиша. Когда напишем черновик, он был готов спустя 2 дня. Легко работать, когда прекрасно знаешь. За тобой проверят, отредактируют или даже перепишут. Вновь потянулось ожидание. Ученые-юристы не спешили. Хиша появлялась у Максима всего на несколько минут и объясняла. Идут согласования. Юристы, ставящие визы под документом, опасаются ответственности и последствий для карьеры, поэтому и медлит. Она же приносила в камеру газеты. Кашпировский ей просто разрывал от радостных реляций об очередном отбитом населенном пункте. Союзные писали о боях, сообщали о больших потерях противника. Авиация работала с диким напряжением и соответствующей статистикой, когда количество посадок было меньше взлетов. Лубянка появлялся редко. Заходил он к дочери, заодно заглядывал и к пленнику. Генерал, однажды попросил его Максим, у вас же, наверное, есть доступ к информационным ресурсам галактики. пусть даже самый ограниченный. Можно ли узнать, есть ли в базе земные книги? Зачем? Тот удивился. Я дам список произведений для Хиши. Ей станет многое понятно, заодно полезно. Ты же предпочтешь, чтоб она читала книжки, а не ворковала тут со мной? Посмотрю, пообещал Лубянка. До книг Макс додумался не сразу. Когда закончилась работа над проектом и делать стало нечего, он вспомнил разговор с агентом Смитом по пути к Арну. Тот сообщил, что станция Содружества на земной орбите собирает данные об их планете. Так обнаружили Максима, двойника Борюша. Вполне логично, что Содружество собирает и другие сведения. Например, литературу, музыку и прочее искусство. Фотографию из Белорусского музея ведь украли, генерал приятно удивил. Хиша получила книги Антуана де Сент-Экзюпери и Марка Галле, прочла последний дюйм Джеймса Олдриджа, аэропорт Артура Хейли, потерянное сердце Александра Куприна, чудо на Гудзоне Чесли Бернетта, правда, в виде негатива кинопленки. Она вставляла ее в проектор и читала текст, переведенный на язык Арна, на противоположной грубо окрашенной стене. Ну не изобрели здесь еще планшетов под Android. А потом она часами обсуждала книги, задавая миллион вопросов, от наивных до неожиданно глубоких. Лубянка не подозревал, насколько сблизил эту пару. Им заточение в убежище больше не казалось наказанием и ссылкой. «Воркуете?» – однажды прервал их уединение генерал. «Завтра предварительные слушания. Консул настаивает на личном присутствии землянина», – он выругался. «Вашу мать, чем ты недоволен?» – не поняла Хиша. «Лишний риск. Юристы говорят, на предварительных слушаниях не представляют доказательств. Свидетель не особо нужен. Если Макша грохнут, то все пропало. Зря старались. Я тоже огорчусь», — сказал Максим. Лубянка опустил седалище на табурет, никак не прокомментировав тот факт, что Макш и Хиша сидят на койке рядом в непозволительно интимной близости. «Сам виноват», — хмуро буркнул генерал. «Оказывается, при отборе крови ты выдал там чего-то про установление мира на Орне. Киборг, сопровождавший офицера из штаба ВВС, их записал и загрузил в компьютер консульства. Тот выделил твои слова как рациональное определение прекращения войны. Вот консул и возжелал увидеть миротворца. Про вырванный язык ты помнишь, Макш? Это он на чем?» — вклинилась Хиша. «Макш знает», — буркнул генерал. «Старший майор, не теряй зря время и расскажи про этикет общения у консула. До завтра». Он ушел. Макс глянул на подругу. «Весь этикет. Молчи и честно отвечай на заданные вопросы», — сказала Хиша. «Впрочем, мы поедем вместе, там подскажу». Максим отодвинулся как можно дальше, насколько позволяла длина койки. «Нет, со мной рядом быть опасно, отказа не приму», — она крутнула головой. «Чин старшего майора мне дали не за красивые глаза, я воевала, оружием владею, за себя сумею постоять, возможно, защитить тебя. Чего ты навоюешь без самолета, у меня подготовка на порядок лучше». Хиша удалилась, не став слушать возражений. После нее остался еле уловимый аромат, но не парфюма, им она не пользовалась. Запах женщины, здоровой, сильной, постепенно уходящей в вытяжку. Будь воля Максима, он после ухода девушки выключал бы вентилятор. Сходить к ней он не мог, не выпускали. Эта Хиша приходила, когда ей вздумается. На следующее утро Максу принесли бритвенные принадлежности и зеркало. Отскоблив щетину, он почувствовал себя свежее. В целом выглядел гораздо лучше, чем по возвращении в Союз, отъелся, отоспался. Стало быть, пора под пули, иначе как-то не выходит. Макс ждал Хишу или генерала, но первым визитером оказался киборг. Он поднял руки и провел их вдоль тела Максима на расстоянии сантиметров 5. Проверял, не вживлена ли в него мина. Расспрашивать его Максим не стал. Подозревал, что у его смартфона на Земле было больше интеллекта, чем у робота Содружества. Дрон-пешеход. Как только вышли в коридор, там появилась и Хиша. «Я с вами». «Нет приказа», — ответил робот. «Не имеешь приказа брать с нами эту женщину?» — вкратчиво спросил Максим. «Так точно. А имеешь ли приказ не брать в консульство женщину по имени Хиша?» «Такого не давали. Тогда ее поездка вместе с нами не противоречит твоему заданию». «Так точно», — согласился робот, мгновение подумав. Когда все трое поднимались в лифте, Хиша шепнула. «Спасибо. До сих пор я сомневаюсь, правильно ли поступил. Может, все же не поедешь?» Она не удостоила ответом и спросила про другое, глазами указав на робота. «Как ты сумел его уговорить? Он, компьютер с человекоподобным телом вместо шасси», — объяснил Максим. «Тут главное, угадать алгоритм исполнения приказа. Вряд ли консул предполагал твое присутствие, но и не наложил запрета. Наверху на них надели бронежилеты, поверх – куртки, на голову – подшлемники и каски. Охранник протянул кобуры с пистолетами. «Оружие запрещено», – проговорил стоявший рядом робот. «В помещении, где будет консул», – уточнил Максим. Дождавшись подтверждения, добавил: «Непосредственно перед входом сдадим его». Робот снова согласился. Максим взял кобуру и рассмотрел оружие. Пистолет, отдаленно напоминавший беретту, вряд ли мог хоть как-то повлиять на бой с группой ликвидаторов, тем более, со снайпером. Но, тем не менее, с ним было как-то поспокойнее. Хиша в своем отсоединила магазин и, оттянув затвор, проверила патронник, хорошо ли чищен. Вернув на место магазин, дослала патрон и поставила пистолет на предохранитель. Движения ее были отточены до автоматизма. «С пистолетом мне привычнее», — сказала наблюдавшему за ней Максиму. «Надеюсь, не будет повода достать его». В подземном гараже стояли 6 одинаковых бронетранспортеров с открытыми люками. Оценив толщину брони и отсутствие экранов, не говоря про динамическую защиту, Максим прикинул: что-то аналогичное советскому РПГ-7 или даже старой американской супербазуке времен Второй мировой, по одной на каждую машину, превратит колонну в 6 костров. Полковник, очевидно, назначенный ответственным за безопасность, предложил Максу и Хиши забраться в предпоследний броневик. «Пускаем первых 3, через минуту, вашу тройку, и да поможет Всевышний». Последние слова Максиму не понравились. Надежда на Всевышнего в подобной ситуации не очень впечатляет. Внутри, на жестких сиденьях для десанта, Максим взял девушку за руку. «Боишься?» «Немного», — призналась она. «Я больше опасаюсь некомпетентности. Этот полковник, он откуда?» «Спецназ. Я его немного знаю. Считается из лучших. Если так, зачем он разделил броневики? Если целеуказание привязано к моему ДНК, лучше всем держаться вместе, заодно в пути меняя места в колонне. Пусть бы гадали, где мы. Возможно, что ему об этом не сказали. Я о ДНК. Дурацкая секретность». Взревели двигатели. В десантном отделении их было 3. Макс, Хиша и все тот же робот. Впереди виднелась спина пулеметчика, точнее, то, что ее ниже. Остальное скрыла башенка. Пахло смазкой, металлом, ваксой для сапог, пока стояли, еще выхлопом. В общем, пахло армией. Тронулись. Видимо, первая тройка не встретила препятствий на пути. Макс приник к перископу правого борта, Хиша взялась за левый. Робот примостился в уголке. Броневики неслись по улицам столицы, не тормозя у светофоров. Значит, для колонны сделали зеленую дорогу. На поворотах визжали шины. На такой скорости Максим мало мог что рассмотреть, как и из воронка с зарешеченным окном в первый свой визит в столицу. Тогда шел дождь, да и сейчас, похоже, снег с дождем. Вдруг скорость стала замирать. «Подъезжаем!» — крикнул он Хише, перекрывая шум внутри стальной коробки. «Рано! Случилось что-то!» — крикнули ему в ответ. Причину вскоре он и сам смог рассмотреть. Дорогу преграждали демонстранты. Они стояли, развернув плакаты, и скандировали что-то дружно. На плакатах – призывы к миру и проклятия войне. Полицейские набросились на митингующих, пуская в ход дубинки. Броневики едва ползли, наверное, расталкивали тупыми рылами толпу. Внезапно в перископ Макс увидел мужчину, незамеченного полицейскими. Тот положил на правое плечо какую-то трубу, прицелился в их броневик. Черный глаз оружия глянул в перископ. Последняя секунда. Единственное, что он успел, метнуться к левому борту, стащить Хишу на пол, закрыв ее собой в надежде, что мужское тело в бронежилете и каске примет на себя большую часть осколков и подарит ей шанс на выживание. Секунда истекла. Глава 17. Тесным, но не эротическим объятием Хиша скорее удивилась, чем выразила возмущение. «Ты это для чего?» – спросила, столкнув с себя мужчину. «Там был гранатометчик», – пробормотал Максим, еще не веря, что остался жив. Лопотавший на холостых оборотах, двигатель вдруг заревел, и бронетранспортер возобновил движение. Чтобы продолжить разговор, пришлось кричать: «Ты прикрывал меня телом от разрыва? Очень трогательно. Похоронили б вместе кучу жареного фарша и железа». Незадачливый спаситель не знал, что и ответить, а Хиша ядовито продолжала: «А, может, ты решил попробовать меня в бронежилете? Мне говорили, что весьма забавно. Пластины все время стукаются. Блям-блям, блям-блям. Эй, выслушай совет. Не смотри в перископ, если слабонервный. Прилетит, умрем и не почувствуем. Расслабься. Воевали оба, но Макс стрелял по воздушной цели и пускал ракеты по наземной, издалека. Ахиша несколько раз ходила в атаку в составе штурмового батальона. Там была ранена и списана в тыловике. Смерть повидала, оттого устала бояться. Броневик остановился. Мотор заглох, зашипела пневматика. Максим, пренебрегая советом, снова приник к перископу. Темно. По броне постучали. Приехали. Выходите. Пулеметчик вылез из своего гнезда и подтвердил. Мы на месте. Пассажиры нырнули в открывшийся люк. Максим осмотрелся. Они находились в подземном гараже, полупустом, только 5 ПТРов и пара джипов. На одном из них прибыл Лубянка. Обошлось. Выдохнул он, выпав из образа жесткого и циничного генерала контрразведки. Теперь это был отец, радовавшийся, что дочь не пострадала. Как же он подпрыгивал и кусал пальцы, зная, что она, на передовой, под пулями, предположил Максим. «Зачем ты взял ее с собой?» – спросил генерал. «А ей можно запретить?» – огрызнулся Макс. «Сам же отпустил ее на фронт. Поговори у меня!» – обозлился генерал. «Ты чуть ее не убил. На площади Согласия были 2 гранатометчика. В последнюю секунду вашего снял снайпер. Подготовлена засада. Кстати, грамотно. Привалили безмозглые пацифисты, требовали немедленного прекращения войны и подписания мира с Кашпиром на любых условиях. Пока их разгоняли, гранатометчики сумели приблизиться. Последнюю машину сожгли. Позволь угадаю. На первые 3 не напали. Макс кинул шар наугад. Лубянка кивнула и насторожился. К чему ты клонишь? Господин генерал, срочно меняй командующего операцией прикрытия, вмешалась Хиша. Он разделил машины, вдвое повысив вероятность поражения именно нашей. Броня ведь не экранирует полностью. Спутник видит Макса по его ДНК. Точно не знаю, но выходит, не экранирует. Земная толща, другое дело. Все, идем внутрь, тут вы в безопасности. Работают технологии, опередившие нас на века. А обратный путь, поинтересовался Макс. Офицеров сменю, как и маршрут. К ночи вернетесь в гнездышко. Макс, да, господин генерал, ни слова лишнего. Хиша, коль уж ты здесь, контролируй. Начнет свой КВН, выруби нахрен. Все под контролем. Самоуверенно заявила девушка. Макс скривился. Она чувствует, что нравится ему, но не стоит переоценивать свое влияние. Поднимаясь по ступеням достаточно обычного здания, никаких инопланетных технических чудес, Максим не мог убедить себя расслабиться. Вот-вот начнется битва, пусть без выстрелов, но куда более кровавая по последствиям, если процесс пойдет не так. Их завели в комнату, где они сняли каски, сдали пистолеты. Бронежилеты остались, сковывая действие. Всякий кевлар-карбон здесь еще неизвестен или не получил распространения, вместо него железяки, секс в которых, наверное, и правда забавен, как говорила Хиша. В совещательном зале, несколько уступающем площадью кабинету командующего ВВС коалиции, собралось 10-15 человек. Хиша на ухо комментировала, кто есть кто. Министр иностранных дел официально заявляет иск в арбитраж, уполномочен на то государствами Союза, но как юрист слаб, попросту чиновник. Премьер-министр прибыл, здесь он для солидности. Эти 2 из офиса главного прокурора, вот они и будут воевать. Вошли 2, представляющие коалицию, и Максим глазам не поверил. Агент Смит, он стряхнул наваждение, наверняка не тот приятный в общении андроид, а другой экземпляр, ничем не лучше и не хуже. Это просто машины, связанные одной сетью, программами и задачами. Ничего личного, потому что личное в киборге не заложено на заводе и не разовьется при эксплуатации. Естественно, Смит представлял Федерацию Герума. Наконец, к присутствующим снизошел сам консул Содружества, крепкий молодой человек с походкой в развалку. Он больше походил на студента, зарабатывающего на жизнь американским футболом, из фильмов 90-х, чем на дипломата. «Кого назначают на планеты типа Арна?» – тихо спросил Макс. «Слышала, что молодых», – шепнула Хиша. «В Содружестве больше 1000 миров. На главных планетах состав дипмиссии довольно большой, а Орн – только отдаленный кандидат на вступление. Так что консул – это вроде стажера-практиканта. Его главная задача – обойтись без вмешательства и стараться не вредить. Какие у нас шансы? Неплохие». Он не пойдет на прямое и очевидное нарушение законов Содружества. Безликий киборг, сопровождавший дипломата-стажера, уселся рядом с ним за стол. Пара из коалиции покровительствующей звездной державы расположилась на креслах по левую руку от консула, представители Союза, по правую. При всей важности обсуждаемых вопросов обстановка оставалась спокойной, даже скучной. Киберконсул уточнил личности собравшихся, поинтересовался, все ли в достаточной мере осведомлены об арбитражной процедуре. «Напоминаю, сэр и господа», — объявил он, — «арбитраж не занимается сбором доказательств, не истребует их у сторон и третьих лиц, это считается нежелательным вмешательством, и только рассматривает доказательства, представленные сторонами. Вот почему обвинение, что противник использует оружие, созданное по инопланетной технологии, лишены смысла», — догадался Максим. «Можно до истерики кричать, что в самолетах коалиции стоит Рионика на 40-50 лет, опережающая современный уровень Арна, консул даже жаброй не шевельнет. А подайте в качестве доказательства самолет коалиции с такой же начинкой, исправный и боеспособный, тогда и поговорим. Но самолеты Кашпера и Панки попадают в Союз лишь в размолоченном виде. Компьютерный блок разносит на атомы устройство самоликвидации, не говоря о том, что его наверняка получится вывести из строя дистанционно. Допотопный рейнджер, севший под управлением Макса, является единственным исключением. В нем самое сложное, что может найтись, электронные часы на руке пилота. Переходи к сути претензий, оборвал лекцию подчиненного консул. Стороне коалиции сутиска понятно? Спросил киборг. Конечно, твоя справедливость, ответил скользкий тип с ужимками адвоката. Они смехотворны и необоснованы, а главное, поданы в совершенно неподходящее время. Что не так со временем? Лениво уточнил консул. В данный момент авиация и наземные силы коалиции успешно очищают земли, захваченные оккупантами Союза, а в самом Гардере зреет раскол. Часть населения и политиков недовольна политикой правящего блока и требует, во-первых, мира с нами, во-вторых, желает получить благо от кооперации с Герумом. Хватит прозябать в нищете, умирать от старости в 60, голодать и не иметь необходимого минимума благ. Давайте просто закончим войну. Союз добровольно выведет войска с незаконно оккупированных территорий, и мы подпишем совместное соглашение с добывающей корпорацией. Ваш иск – всего лишь попытка оттянуть крах и военное поражение. Звучало гладко. Вот только Макс в бытность сладким борюшем видел периферийные кварталы столицы Кашпера, страны, где люди, по идее, уже начали получать благо от Герума, авансом. И эти кварталы – сплошной гондурас, дичь, беспросветная бедность, беспредел уличных банд. То есть предлагается нечто подобное, но в планетарном масштабе. Нет, не греет. Союз, мы настаиваем, что успехи Кашпера на поле боя целиком и полностью обусловлены поставкой инопланетной продукции военного назначения, что является грубым попранием основополагающих законов Содружества и вмешательством во внутренние дела цивилизации субкосмического уровня развития, отбарабанил заместитель главного прокурора. Номера параграфов, статей и пунктов, нарушенных представителями Герума, указаны в исковом заявлении. По телевидению трансляция идет? Шепотом спросил Макс у Хиши. Разумеется, ответила она. Ты чего так взволновался? Не хватило телекарьеры в роли Борюша? Там не преуспел, и, не дай Всевышний, облажаешься сейчас. На самом деле, присутствие СМИ несколько меняло ситуацию. Прокурор от Союза напирал на формальную составляющую, нарушение каких-то предписаний. Адвокат коалиции позировал перед объективом и нес агитационное бла-бла-бла. Работал на публику. Лишенные страстей компьютерные мозги предпочтут формальную логику, а не лозунги. Может, не так все плохо. Прошу стороны придерживаться сущности претензий. Справедливость или несправедливость войны, территориальные претензии и прочие ваши внутренние дрязги остаются внутренними, произнес консул, что в переводе с дипломатического означало «убивайте друг дружку, пока не надоест». Выдержав паузу, он добавил «далеко не всякая передача технологий запрещена. Союзу тоже предоставлен ограниченный доступ в информационную сеть. Если сами что-то выудили, дающее преимущество в войне, вам повезло. Меня интересует только одно. Бесспорно доказанный факт передачи чисто военных ноу-хау с целью обеспечения превосходства одной стороны над другой. Докажете, я приму решение о санкциях. Или, на первый раз, вынесу предупреждение». Максим внутренне охнул, стараясь не выдать закипающего возмущения. «Пожалуй, дело не в личности консула-арбитра. Похоже, система такая. То, что армия Союза выжгла более 1000 квадратных километров Кашпера, как и то, что авиация Кашпера стерла с лица Арна два города на юго-востоке, там число жертв больше, чем в Хиросиме и Нагасаки, Содружество вообще не колышет. Ладно, если бы они приняли позу стороннего наблюдателя, сидели бы и не отсвечивали, ни во что не вмешиваясь. Но отдали протекторат Геруму, предоставили некоторый доступ к информации, тем самым спровоцировали тектонические социальные сдвиги и наплевали на последствия.